Гарри позвонил в ресторан, помещавшийся в том же здании, что и его квартира, и заказал себе настоящий завтрак маклера — бифштекс с яичницей, ведь он не знал, когда ему придется в следующий раз поесть по-настоящему. После этого весьма неохотно он набрал номер телефона в Питтсбурге. В 7 утра в среду в Сиднее, в Питтсбурге, было еще 4 часа дня вторника. Гарри поговорил с Джерри Пирсом, который не только являлся вице-президентом Нексуса по финансам, но и замещал Артура в его отсутствии. Гарри подробно объяснил свой план, и тут наступило молчание, которое недешево обходится, судя по счетам. Наконец Джерри сказал: «Ты уверен, что ехать прямо туда — это хорошая идея? Это лучше, чем следить за тем, что делается из Сиднея?» «Поверь мне, Джерри, ничего не будет делаться, пока я сам не буду там и не буду за всем следить». «Окей, Гарри. Мы напрямую свяжемся с Госдепартаментом, и я прослежу, чтобы ты имел свободный доступ ко всем фондам, которые только тебе могут понадобиться. И еще, Гарри, я бы хотел добавить, но это уже лично от меня, что прежде всего ты, верно, просто спятил, раз отпустил их всех туда. Вот что. А если министр по делам туризма сам говорит тебе, что одним из основополагающих направлений деятельности его правительства является туризм, и президент лично приглашает твою группу в роскошный отель, и все за счет государства, тогда хочешь не хочешь, но веришь, что это безопасно. И ты знаешь, почему Артуру так хотелось поехать туда. Возобновление концессий должно быть подписано еще месяц назад. Снова над океаном повисло дорогостоящее молчание. Гарри заговорил: «Ничего из того, что ты мне говоришь, Джерри, не может быть хуже всего того, что я говорю себе сам». И он с треском бросил телефонную трубку. В дверь позвонили. Гарри схватил полотенце, чтобы прикрыть наготу, и получил поднос с завтраком. Пока Гарри жевал завтрак, он продумал все, связанное с будущим путешествием. Все его тропические прививки еще действовали, а в паспорте стояла постоянная виза в Пауэ. Закончив завтрак, он натянул бежевые тропические шорты и рубашку, длинные бежевые носки и легкие ботинки. Пиджак он тоже взял самый легкий. С собой он возьмет только холщовую сумку с замком. Незачем набирать много багажа. Все они на Пауэ нечистые на руку. Любой багаж, если только он выпустит его из поля своего зрения, будет тут же украден. Гарри начал методично укладывать вещи в дорогу. Обычно все, что надлежало упаковать, он складывал на старомодное деревенское кресло с длинными деревянными подлокотниками, через которые было так хорошо перекидывать ноги после целого дня езды верхом. Это кресло выглядело довольно нелепо среди низких пляжных столиков и кожано-хромированных диванов в его рационально и дорого меблированной, но безликой гостиной, где из всех цветов главенствовал лишь черный и цвет слоновой кости, где красовались хорошо подобранные картины современных австралийских художников, в том числе и автопортрет Сиднея Нолана, воинственно пожевывающего кончик сигары. В любую минуту Гарри был готов оставить свой дом. Оставалось только вручить запасной ключ управляющему зданием, и можно было спешить в любое место, куда вызывали его очередные беспокойства и волнения. На старое деревенское кресло полетели 6 пар носков для Буша, 6 пар нижнего белья, еще 1 рубашка для Буша, 2 пары солнечных очков, словарь «Pidgin English», сверток с умывальными принадлежностями, рулон туалетной бумаги, паспорт Гарри и аккредитационные письма. Он нагнулся, подбирая с пола еще 1 пару высоких носков для тропиков, упавшую на пол рядом с деревенским креслом, и осторожно уложил их наверх маленькой кучки багажа. Гарри был очень аккуратен и не выносил беспорядка вокруг себя, так же, как и в своих мыслях. Он снял золотые часы и застегнул вместо них на запястье дешевые, но водонепроницаемые. Открыв стенной сейф, помещавшийся за поворачивающимся шкафчиком в кухне, он уложил туда золотые часы и вынул револьвер системы Смит и Вессон, тупорылый, калибра 0,38 Чик Спешл, довольно мощное оружие для своих небольших размеров. Он сунул его за пояс брюк, под пиджаком в стиле сафари револьвер будет совсем незаметен. Он расстегнул рубашку и как раз застегивал на талии пояс для денег с карманом на молнии, повернутым внутрь, когда в дверь позвонили. Это должно быть Джина. Гарри откинулся на спинку сиденья в лире и позволил себе расслабиться, наблюдая через окно, как самолет взлетает все выше в бесконечное голубое небо. Закрыв глаза, Гарри постарался защититься от нестерпимого сияния и опять почувствовал боль. Это было похоже на старую военную рану, которая всегда давала о себе знать, а иногда резко напоминала о себе, вот как сейчас. Вскоре после того, как Гарри исполнился 21 год, произошли два важных события. Семья Скоттов переехала из бунгало в Кронуль, в более престижную местность, в Варунха, где его мать смогла, наконец, развести типичный английский сад, как тот, в котором она играла девочкой. И Гарри выиграл стипендию Нексуса. Каждый год компания набирала 10 человек со всего света, которым предстояли 3 года обучения в Питтсбурге. Стипендии означали, что сделан первый шаг на пути к должности менеджера компании, и стипендиаты редко оставляли Нексус. Тогда Гарри прилетел в Питтсбург, чувствуя себя застенчивым и неловким. Там он начал работу в бухгалтерии под началом некоего мистера О'Брайена, который как-то раз в теплый сентябрьский вечер пригласил его к себе домой поужинать. Олдсмобиль как раз парковался на обочине, когда парадная дверь широко распахнулась, пропуская рыжеволосую девушку, одетую в черный свитер, плотную юбку ослепительно-изумрудного цвета с широким эластичным черным поясом, черные чулки и туфельки, как у балерины. Позднее, играя с Анни в шахматы и наблюдая, как она в раздумье хмурится, пока ее бледная, покрытая веснушками рука блуждает под доской, Гарри чувствовал себя до остроты живым. Он знал, что встретил ту, кого его мать назвала бы «та самая девушка». Он повстречал любовь всей своей жизни. Гарри запомнил свое недоумение, когда Анни вдруг вышла замуж за Дюка. Конечно, он все понял, когда родился малыш. Он надеялся, что очарование постепенно отпустит его, хотя и продолжал испытывать желание врезать этому пустозвону кулаком по носу каждый раз, как у Анни рождался следующий ребенок. Но его чувства не изменились, и он смирился с мыслью о том, что его так и будет обуревать эта жажда жизни. Он так никогда и не женился и всегда отступал как раз перед решительным шагом, после которого не могло быть возвращения назад. Его обвиняли в бесчувственности, бессердечности и скрытом гомосексуализме, но в глубине своего сердца Гарри знал, что никогда не сможет никого полюбить, не сможет обожать и заботиться ни о ком другом, кто не сравнится с его воспоминаниями об Анне, о ее рыжеволосой головке, о том, как она скользит на серфере в своем бледно-голубом купальнике, храбро накреняясь так, как у нее уже никогда не получится за всю ее жизнь. Не так давно все надежды Гарри снова ожили. За последнюю четверть века нравы и привычки довольно круто переменились. Много лет назад он полагал, что Анни потеряна для него навсегда. Но, видя, как браки его друзей распадаются, бурно или мирно, наблюдая за борьбой нравов 70-х, он убедил себя в том, что они с Анни еще могут быть вместе в один прекрасный день. Постепенно он убедил себя и в том, что в глубине души Анни чувствует то же самое. Конечно, она должна чувствовать то же. ведь его любовь была так сильна. Конечно, Анне должна понимать, что после своего 40-го дня рождения человеку остается только хватать то, что он хочет заполучить, а иначе он этого не увидит никогда. Из кабины пилотов появилась крепкая коренастая фигура Пэта, главного пилота. «Мы приземляемся через 7 минут, Гарри. Мы наняли амфибию, хотя там только 2 места. Парень, которому она принадлежит, работает на департамент биологии человека. У него база в Гороке». Он заметил, что Гарри нахмурился. «Очень жаль, но амфибии не стоят в Морсби стройными рядами, как машины Герца, в ожидании, пока их наймут, и не готовы работать через 2 минуты. В настоящее время ни у одной из компаний, что предлагают транспорт, нет ничего подходящего. У пилотов-частников есть только Cessna 185 или 336, или двухмоторные Чероки, или что-то вроде того. Только не амфибии». Он пожал плечами. «Мой дружок в аэропорту Джессона все еще работает на таком». В середине дня аэропорт Джессона всегда забит путешественниками, так как в это время приземляются и взлетают большинство самолетов. Гарри сидел в душном зале ожидания, пока главный пилот ходил проверять гидроплан. Стюарт из местных принес ему свежий лимонад и местные орехи, пока Гарри ждал сводки новостей по радио и думал, не слишком ли он всполошился. Его мысли были прерваны неожиданной новостью. В полдень была восстановлена связь с радио Пауэ, когда генерал Араки, обращаясь к народу, заявил, что военные силы контролируют обстановку на острове, действуя от лица националистической партии. Вооруженные силы временно берут на себя сохранение порядка на острове, причем во главе их стоит военный совет, а его возглавляет сам генерал, и так будет до тех пор, пока не будут проведены свободные демократические выборы. Мистер Обе, коррумпированный и развращенный марксистский лидер демократической партии, мертв. Жизнь должна идти как обычно. После короткой речи послышалась бравурная музыка. Гарри выругался. Все это, несомненно, осложнит переговоры на шахтах. Раки заставит Нексус порядком раскошелиться, чтобы возместить те 18 особых платежей, которые ему не достались. Чертовы бухгалтеры! И черт бы побрал Джерри Пирса, его буквоедство по отношению к каждому пенни и его нереалистический подход к специальным платежам. Неужели Джерри никогда не слышал о Локхиде? Он что, думает, это единственный в своем роде случай? С другой стороны, раз власть теперь принадлежит Раки, так теперь Нексус будет иметь дело с пройдохой, которого они знали, с ловкачом, который понимал всю полноту власти и богатства, стоящей за Нексусом. Раки был непредсказуем и ненадежен, но, несомненно, он был самым полезным из всех людей на острове, а это немаловажно для группы Нексуса в Райском заливе. И опять Гарри подумал, не очень ли он преувеличил возможность опасности, и он размышлял над этим, рассеянно слушая дискуссию о текущих делах, которую включили сразу после экстренного выпуска новостей. Парочка политических комментаторов, спешно вызванных в студию, вспомнила, что за последние 40 лет более 40 руководителей государства были убиты, а некоторые пережили покушение на свою жизнь. Похоже, что быть сегодня преуспевающим политиком — рискованный бизнес. Бизнес. Внезапно Гарри подумал, известно ли Раки, что-нибудь о последних находках Нексуса. Некоторые из руководителей предпочитали работать в тесном контакте со всей делегацией, но Гарри не принадлежал к их числу, и это было одной из причин того, что люди любили работать на него. Но это было также и причиной того, что Гарри никогда не суждено стать президентом Нексуса. Он знал это, но мог работать только так. Он никогда не сможет работать исключительно в комнате для собрания директоров. Дон и не хотел так работать. Он любил чувствовать постоянную связь со всеми людьми, работающими на него, и знать все, что происходит в регионе, особенно то, что от него старались скрыть. У Гарри был свой особый метод, чтобы убедиться, что он знает гораздо больше о работе Эда, чем Эд догадывается, включая и обнаружение хромитов. В маленькой общине горнодобытчиков нельзя удержать в тайне такое важное открытие. И, как обычно, летающие в буш пилоты компании спокойно пересказали Гарри все местные сплетни, касающиеся будущего открытия. Похоже, пассажирам самолетов никогда не приходило в голову, что у пилота есть не только два уха, но и голова на плечах. Возможно, Эд полагал, что никто и не догадается о залежах хромитов, которые Nexus обнаружил на Пауэе. Лаборатории, в которых делались анализы, находились на другом конце света, и там не было известно происхождение исследуемых образцов. Но Эд не сознавал, как островитяне компенсируют недостаток образования иными, таинственными способностями. У неграмотных людей зачастую бывает поразительная память. Люди, едва умевшие объясниться с помощью 400 слов на Pidgin English, бегло объяснялись и понимали язык, телодвижения и мимики. И нередко бывало так, что новости распространялись по телеграфу Буша быстрее, чем остров успевал узнать о них по радио. С нарастающим беспокойством Гарри думал, не связан ли произошедший на острове переворот под руководством Раки с находками Нексуса. Что-то предсказывало ему, что между этими событиями существует какая-то связь, и вот уже его нижние зубы беспокойно прикусили верхнюю губу. Дверь в частный зал ожидания распахнулась, с извиняющимся видом появился главный пилот. — Извини, Гарри, но твой рейс задерживается. Самолет должен доставить в госпиталь пациента с одного из дальних островов. У него началось кровотечение как раз перед тем, как лодка доставила его к самолету. Они еще не взлетали. Гарри снова прикусил верхнюю губу, поглядывая на часы. Главный пилот тоже понимал, что означает задержка рейса. Значит, они появятся там только на закате. Значит, день пропадает впустую. Гарри вздохнул. — А ты уверен, что нам не достать самолет побыстрее и побольше? Может, можно вызвать его сюда? — Только если ты дашь мне достаточно времени, Гарри. — Нет, мне надо попасть туда как можно быстрее. — А ты точно не сможешь вести этот самолет, Пэт? Я бы предпочел иметь дело с пилотом, которого я знаю. — А купить его мы не сможем? — Нет, владелец не хочет его продавать и никому не позволит лететь на нем. Видишь ли, он принадлежал еще его отцу, а тот умер в прошлом году. Ну, как бы там ни было, я никогда на таких не летал. Чертовски неприятно, когда тебе уже 45. Это утка Грамман, бывший еще в военно-морском флоте. Но я слышал, что это хороший пилот. Так что, Гарри, единственный выход для нас — это ждать. Гарри покачал головой. Главный пилот сказал, «Может, тебе лучше перебраться в гостиницу для путешественников? А мы здесь собираемся припарковать пока Лира. Я не хочу уезжать отсюда, пока ты не отправишься». Вечером, уничтожая ресторанный бифштекс, Гарри повстречал Джоуна Бойда, молодого владельца и пилота амфибии. Он был чуть выше 6 футов ростом, загорелый, с вьющимися светлыми волосами и младенчески голубыми глазами. Для пилота, летающего в буш, он был необычно разговорчив. — Что происходит на Пауэе? — поинтересовался он. — Я слышал новости по радио, но ничего не понял. Эти комментаторы вечно уверены, что каждому, кто их слушает, дела больше нет, как помнить весь район и знать всех политиков в нем. Гарри сказал, когда националисты впервые пришли к власти в 1975 году, вооруженными силами Пауэ руководил некий старикашка по имени генерал Гора, вскоре погибший в автомобильной катастрофе на своем джипе, по крайней мере, так нам сказали. Именно тогда полковник Раки встал во главе армии. Гарри помахал, чтобы им принесли меню. А полтора года назад, когда националистам дали под зад коленом и к власти пришла демократическая партия, Раки был как раз отправлен в госпиталь в Даврине с перитонитом. Так что он пропустил все веселье, но в любом случае он оказался в изгнании. Он и его семья жили в этой гостинице. Похоже, что он только что вернулся домой на Пауэ. За дверями ресторана кто-то играл на фортепиано мелодию Кола Портера. За окнами расстилался потрясающий вид на море и город. Еда была превосходной, официанты услужливы и внимательны. Существование Раки в изгнании отличалось роскошью. Наблюдая, как пилот подчищает третью тарелку салата, Гарри сказал: «Вооруженные силы перейдут на сторону Раки, конечно же. Армия всегда поддерживает того из лидеров, кто сильнее». «Тебе и раньше выпадала такая работа, верно, Джон?» Джон подложил себе на тарелку четвертую по счету печеную картофелину и размазал по ней остатки масла. «Угу. Я в этом году вылетал уже несколько раз. Жизнь на дальних островах труднее с каждым днем». Он попросил пообещать ему и получил гарантию, что от него не потребуется ничего нелегального и противозаконного. Плата за повышенную опасность должна была в 4 раза превышать обычную плату за день, плюс 100% возмещение убытков пилоту или же самому самолету. Времена были нелегкие.